Глава 19. Девушка со светлыми волосами. Удога привязал свою оморочку к высокой траве и вылез на луг. Он был полон решимости убивать бельды. Гуськом, держа наготове ножи и луки, ондинцы двинулись к домам. Светало. Удога ясно различал шкуры, содранные с медведей, растянутые на гнутых кругами прутьях, шесты с сетями, чугунные котлы на широком приозерном песке. — Почему-то не видно лодок, — подумал парень, глянув на пустынный берег, — и собаки не лают, или мылкинцы поймали много рыбы, и собаки в них зажирели. — Мылкинские уехали! — Лодок нет! — остановился дед Подека. — Нет! — подтвердил Хагота, тараща глаза по сторонам. Под амбаром тявкнула собака. В большом крайнем доме открылась дверь. Из нее вылез дряхлый, еле передвигающий ноги старик и направился к кустам. Увидав чужих людей, он повернулся и поспешно заковылял обратно. — Это Денгуры дом! Вот я сейчас покажу им, какие старосты бывают! — закричал дед Подека и выстрелил из лука. Старик упал у порога и закричал. Подека выхватил нож, вскочил в дом. Оттуда понеслись душераздирающие женские вопли. Какая-то молодая баба выскочила из окна и быстро помчалась по улице, голося во всю мочь. На руках у нее был ребенок. — Если мальчишка убить надо! — крикнул Халимба. Но Гдима с граненой дубиной в руках погнался за женщиной. Из-под амбаров выскакивали псы и хрипло лаяли, самары кинулись по домам. Удога с замиранием сердца следил за убегавшей, но Гдима отстал от нее и, вдруг свернув в сторону, бросился к какой-то юрте. Женщина с ребенком скрылась в лесу. «Хорошо, что эта баба не попалась на Гдиме», — с облегчением подумал Удога. «Нет, что бы ни было...» — сказал он себе твердо, — но я все равно маленьких и стариков не стану трогать. С такой мыслью он толкнул дверь низенькой маленькой лачушки. С кана соскочила высокая девушка и метнулась к очагу. В углу закашляла горбатая старуха. На полу лежал покойник в шелковом халате. Удога узнал его. Это был Локки. Удога робко шагнул к девушке, как боясь нарушить покой Локки. Рассмотрев ее, Удога остолбенел. Это была та девушка, которую он так долго искал. Упорный и пристальный взгляд пришельца показался Дюбаке враждебным, таящим какой-то ужасный умысел. Она задышала глубоко, часто и начала всхлипывать. Девушка боялась его. Удога понял это. Ему захотелось утешить ее, сказать, что он ее не обидит и что не надо пугаться, но язык у парня онемел и слов не находилось. Он почувствовал, что его сердце, крепкое охотничье сердце, которое никогда не качалось при встречах с медведями, сейчас вдруг закачалось. Волны горячей крови хлынули к нему, затуманили голову. На озере прогремел выстрел. Удога не слышал его. — Тебя как зовут? — тихо спросил он девушку. Ее глаза блеснули. Она его узнала. Девушка приосанилась. — Ты чужой. Мне нельзя с тобой говорить, — сказала она. — Уйди отсюда, а то люди меня осудят. — А ты зачем тогда к нам ездила? — Я ездила с отцом. Он остался у Фомки, а меня послал домой. — У Фомки. Ведь Фомка — сосед, как я не догадался, что она к русским ездила. Я тебя везде искала, хотел видеть, — волнуясь, — сказал парень. — Уходи, уходи, собачья душа! — вдруг осмелела горбатая старуха, подымаясь с кана. — Вот я тебе! Удога молчал, не зная, что тут можно сказать. Дома убитый, на улице война. И если б войны не было... «Если б отца не убили, тогда, может, я и сказала бы тебе свое имя», — заговорила вдруг девушка. Тем временем старуха, вооружившись палкой, уже подступала по кану к Удоге. «У меня сегодня тоже отца убили», — вздохнул он. как бы желая вызвать у девушки сочувствие, и тут же получил от старухи шестом по спине. Но он согласен был терпеть еще сколько угодно таких ударов, лишь бы быть около этой девушки и разговаривать с ней. Где-то близко снова громыхнул выстрел, и мимо дома с криками побежали толпы людей. Удога глянул в дверь. Над заречным хребтом пылали облака. По пенистому озеру к деревеньке плыло множество лодок, полных вооруженными людьми. Одни из них гребли лопатами, веслами, а другие стреляли по разбегавшимся в беспорядке ондинцам. Несколько лодок уже приставали к берегу. Из лодки вылезли два усатых манжура в халатах, в туфлях и широкополых шляпах. В руках у них были фитильные ружья. Удога заметался по лачуге. Девушка усмехнулась, как показалось Удоге с сожалением. Она глянула на него из-под лобья, словно ей стало неловко, что такой красивый и сильный парень струсил. Удога вспыхнул и тотчас выскочил из дома. Едва он появился на улице, как по нему открыли пальбу. С одной стороны на него бежали мылкинские парни, а с другой трусил манжур с ружьем. Удога оглянулся на дом Локки. В его дверях стояла девушка со светлыми волосами. Она то и дело оборачивалась внутрь дома и, видимо, что-то говорила старухе. — Все, — рассказывает, что увидит. — А ну, гляди, какой я трус! Удога кинулся прямо на копья, но обманул врагов, с разбегу покатился кубрем под ноги, шип одного из мылкинских и, выхватив у него копье, вскочил и стал кружить им над головой, разгоняя парней. Манжур с ружьем приближался. Удога сжал древко обеими руками и ринулся ему навстречу. — Эй, Удога, не трогай его! Издали кричали самары, но Удога не слышал ничего. Он желал совершить подвиг или погибнуть на глазах девушки. Пусть знает, что Удога совсем не испугался, пусть плохо не думает обо мне. Глядя на манжура, он впал в ярость. Манжур, видя перед собой острие пики, перепугался. Лицо его перекосилось от ужаса. «Ой, аха!» — отпрянул он и сел на гальку. Удога ткнул его копьем в живот, и только тут он сообразил, что наделал. Бросив оружие, он во весь дух понесся на своих могучих ногах прочь из деревни. Парни шарахнулись от него в сторону. Мылкинцы всей деревни избегались к раненому солдату. Произошло неслыханное. Гольд пропорол живот манжуру. Для мылкинских это было большим несчастьем. «Если об этом узнает Деген, беды не оберешься!» Все перепугались. Родовая вражда, дело семейное, свое грозило превратиться в кое-что пострашней. Удога с разбегу вскочил в свою оморочку, разорвал привязанную траву и поплыл догонять сородичей. Погода нахмурилась, озеро потемнело, ветер полоскал сети и раскачивал связки поплавков, потянул сырой прохладой. Повеселевшие мылкинские шаманы схватили раненого, чтобы показать на нем свое искусство. Медвежья желчь, кабаржиная струя, кожа черепахи, разные выворки и снадобья, мало ли средств у опытных лекарей. В доме у Денгуры собрались старики. Раненый дед стонал в углу. Здоровый манжур, товарищ раненого, сидел за коротконогим столиком и пил водку. Его фитильное ружье стояло у входа, внушая спокойствие собравшимся. Тощее скуластое лицо Денгуры вспотело от натуги и раскраснелось. — Надо мириться с самарами, — орал он. — Раненому дадим соболей, чтоб молчал и не жаловался на нас. Заплатим ему и Сибуну, чтобы не рассказали Дегену про нашу войну. Если Деген узнает, что его спутник ездил в мылки, и тут ему пропороли брюхо, всю нашу деревню ограбит, а с ондинскими судиться надо. Пожалуй, мы с них за мертвых хороший барыш возьмем, позовем судью, пусть разберет, кто виноват. Самарам лучше теперь пойти с повинной, чем такая беда. Мы их припугнем, знаю, что сказать надо. Старики согласились со старостой, что надо где-нибудь отыскать бежавших самаров и склонить их на мировую.